Рассказ «Пробка», часть вторая. Сказать, что Покровский был под впечатлением от увиденного, значит ничего не сказать. Когда он остался один в кабинете, то достал из коробки сигару и, молча уставившись в большой аквариум, закурил, глядя на мирно плавающих рыб, которые были самим спокойствием в этом безумном и жестоком несправедливом мире. «Ну что, Макс, пришло время показать, на что ты способен. Главное, не суетись, отбрось все эмоции в сторону. Есть просто больной, и есть проблема, как его вылечить. Никаких чувств. На одном берегу больной, на другом ты. И вокруг никого. Ты понял? Никого. Тебе лишь нужно построить мост между вами. Доверься себе и своим рукам. И если готов победить, то в добрый путь», — говорил с ним его внутренний голос. «Значит, как там в кино, говоришь, Сергей? Оставаться погибель, а взлететь невозможно. Отсюда вывод. Будем взлетать», — пробурчал он вслух, секунду поразмыслив о смысле сказанного, и глубокомысленно затянулся. А аромат сигары тем временем табачным дымовым шлейфом заполнил кабинет и вырвался за его пределы. Вдруг мысли нарушил голос Людочки, его секретарши. Послышался стук в двери. Тук-тук. «Максим Денисович, с вами все в порядке?» «А, что? Да-да, Людочка, все хорошо. Фу, ну и дымоуха вы устроили, господин Покровский. Топор можно вешать. И откуда вы все время берете эти сигары с таким чудовищным запахом?» — продолжала она, настежь открывая окно его кабинета. «Не к лицу вам курить, вы же врач, в конце концов. Про какое здоровье можно вести речь, глядя на ваш образ жизни? Что подумают ваши пациенты и их родственники, увидя они такое?» «Работа у меня такая, Людочка. Нервная. А вот сигары из Никарагуа. Еще вопросы и пожелания будут?» — спокойным голосом произнес Максим и одним глотком допил остатки зеленого чая. «Я серьезно, Максим Денисович, не бережете вы себя, ведь такие золотые руки. Вы очень нужны людям. Ну разве так можно?» «Не можно, а так нужно», — затянувшись еще раз, ответил Максим. «Кому? В первую очередь мне. И давай, пожалуйста, оставим пустые и никому не нужные разговоры. Через час собери всех у меня и скажи, чтобы подготовили операционную. Главное, у себя еще?» «Нет, он на совещание уехал, но сказал, что если будет что-то срочное, чтобы ему звонили на его мобильный». «Дай мне его номер, это как раз тот случай», — уверенным голосом сказал Максим. «Одну минуту, а чайку еще не хотите?» «Все, Люда, некогда уже чаи гонять, жизнь человека маленького нужно спасать», — бросил он на ходу и направился к выходу из центра. Уже через минуту в небольшой березовой рощице Покровский набирал номер главного врача нейрохирургического центра Давида Аркадьевича Меламед. В трубке раздалось 5 гудков, после Максима услышал голос Давида Аркадьевича. «Слушаю вас, алло. Давид Аркадьевич, Покровский беспокоит». «Да, Максим, что там у тебя?» «Девочка 5 лет с тяжелой травмой, острая травматическая субдуральная гематома, толщиной более 2,5 сантиметра. Нужна краниотомия. Но есть одно но». «Говори, я тебя внимательно слушаю». «Девочка в коме». «Ты соображаешь, что говоришь? Ты в своем уме?» «Именно в своем, Давид Аркадьевич. Более того, я считаю, это единственный выход сложившейся ситуации. Промедление смерти подобно. Боюсь, она еще увеличиться может». «Ой, Максим, ты же знаешь статистику вот таких операций. С родителями и родственниками говорил?» «Они сказали, да. Это очень сильные люди. Я не могу быть слабым в их глазах. Я могу это сделать, Давид Аркадьевич. Поверьте мне, как поверили эти люди». «Хорошо. Готовь к операции пациента завтра, часам к 10 утра. Я лично буду оперировать с тобой». «Спасибо, Давид Аркадьевич, но вы меня не совсем поняли. Я прошу разрешения на операцию сегодня, а именно через несколько часов». «Нет, этого я тебе не могу разрешить. Слышишь? Даже не думай. А слушайся, под суд у меня пойдешь. Тебе ясно?» «Но вы меня знаете, Давид Аркадьевич. Я просто так не говорю». «Без меня не смей, сукин ты сын. Это и моя ответственность тоже. Сделать еще одно обследование. Проверь еще раз. Да нельзя же, когда ребенок в коме. Статистика вещь упрямая». «Уже проверили. На 2 миллиметра еще увеличилось». «Хорошо. Твои прогнозы?» «Мы можем ждать еще не более 5 часов. Если увеличение гематомы продолжится, то операцию придется делать ночью». Ну, сделаем так. Я дам распоряжение всем тем, кого бы ты хотел видеть у себя в ассистентах, и они будут ждать в нашем центре твоей команды. Но эти 5 часов будем ждать и наблюдать за пациенткой. И если тенденция к увеличению гематомы прекратится, то я лично буду завтра оперировать вместе с тобой в 10 утра. Ты меня понял? Я тебя еще раз спрашиваю. Ты понял? А если будет увеличиваться, как ты говоришь, то через 5 часов начинай, но только через 5 часов, не раньше. А слушаешься? Уволю. Давид Аркадьевич. Но в ответ Покровский услышал только гудки. «Боже, еще 5 часов, я не выдержу, это ужас какой-то», – думал Максим, когда шел в центр исследования. «Нужно предупредить жену, что сегодня не смогу приехать домой», – подумал он и набрал номер жены. «Алло, ну это я, Настен. Чем занимаешься?» – грустно спросил он. «Да с Темкой с гуляния пришли. Сейчас к ужину будем готовиться, ну и жара на улице сегодня. Пока гуляли, думала, что сварюсь заживо». «Да уж, это точно, парилка. Ты, если хочешь, отцу своему позвони и завтра утром поезжайте на дачу. За городом легче жара переносится. Только езжайте утром, а то завтра пятница, и все дачники, как угорелые, сорвутся на дачу. Сама знаешь, какие пробки будут. А у отца хоть кондей в машине есть. Да и утром народа поменьше будет. А ты разве не приедешь вечером домой? Ведь у тебя же с завтрашнего дня 2 выходных. Мы же все вместе хотели на дачу ехать. Тёмка, знаешь, как ждет этого? Уже и удочки собрал, мяч футбольный. Настен, ну ты же у меня умненькая. Ты же все понимаешь. Не могу я точно сказать, когда с работы приду. Тут тяжелый случай с одной девочкой, скорее всего. Нужно будет оперировать этой ночью. Или в лучшем случае завтра в 10. Эх, ну не дуйся, малыш. Я обещаю, что если ночью буду оперировать, то уже утром буду дома. Веришь? Да о чем ты говоришь, Макс? Я что у тебя, такая черствая? В конце концов, завтра приедешь к нам, если все будет нормально. Так по-другому и не будет, малыш, ты же знаешь. А Темке скажи, чтобы с дедом ворота строил. Приеду и обоих обыграю. Еще пусть не забудет червей для рыбалки накопать. Не волнуйся. Отдохни хорошенько перед операцией. Если вдруг домой утром поедешь, то не спеши. Мы все равно рано с дедом не поедем. Ты же его знаешь, пока соберется, уже вечер настанет. Это уж точно. Ладно, а то мне нужно идти. Темке готовить что-нибудь на ужин. Если что, звони сам, я не буду. Мало ли у тебя операции, хорошо? Лады, до встречи, сказал Максим, довольный разговором с женой. Ну вот, вроде все необходимые звонки сделал, ответы получил. Теперь нужно все еще тщательно обследовать и принять правильное решение, сказал он, мысленно говоря себе. О боже, ну и жара сегодня, только бы не поплыть. Давай, брат, не раскисай, мне нужна холодная голова. Продолжал он. Вдруг его мысли прервал чей-то голос. «А, вот ты где, Макс! Я его по всему центру ищу, а он вот где прячется!» Максим обернулся и увидел идущего к нему заместителя главного врача. Это был Олег Алексеевич Самсонов, неплохой мужик со своей жизненной и принципиальной позицией, которая не раз мешала ему в продвижении по служебной лестнице. Но лебезить перед начальством он не умел и всегда готов был высказать все прямо в глаза – за что, собственно, сам и страдал. Самсонов всегда уважал Максима, но по его глазам было сразу заметно, что он чем-то был серьезно взволнован и озабочен. Максим спросил первым. «Чего, Сеич? Главный звонил?» «Да, брат, звонил. А как догадался?» Протягивая сигарету Максиму и прикуривая свою, спросил он. «Ну и что, Сеич, скажешь?» «Я бы сказал, но думаю сначала тебя выслушать, старичок». Затягиваясь дымком от сигареты и хитро прищуриваясь, продолжил Самсонов. «Знаешь, Сеич, тебе бы в разведке работать, а не в медицине. Ты же от главного все уже знаешь и сам, так ведь? Главный – это главный, а ты, Макс, это ты, брат. Не мямли, говори как есть. Не дотянем до утра, Сеич, оперировать нужно срочно. Вот и весь мой тебе сказ. Уверен, Макс? В том-то и дело, что да. Поможешь? Или как главный сказал?» «Ты меня знаешь, Макс, но если мы с тобой в одной связке сорвемся, то навсегда. Да еще и людей за собой потянем. Это очень серьезно. Давай все еще раз тщательно обдумаем и проверим. Как думаешь, сколько по чесноку у нас еще есть времени?» «Главный дал 5 часов, если срочно. Или завтра утром в 10. Но нутром чую, что 2-3 часа, не больше. Понимаешь, Сеич, гематома увеличивается и промедление смерти подобно». Да, брат, ну и хреновина. Дай-ка подумать, погоди, задумчиво сказал Самсонов и направил свой взгляд высоко в небо, как бы спрашивая совета у самого Господа. Но ты на небе, а я на грешной земле, где все нужно делать согласно правилам. А может, послать все эти правила к черту и хоть раз сделать что-то, что велит тебе твое сердце? Продолжая бороться со своим внутренним голосом, думал он. «Эй, Сеич, ты чего там?» Теребя за его плечо, спросил Максим. «Вот что подумал, мы так сделаем. Обследуем еще раз, и если изменения в лучшую сторону не последуют, то будем оперировать», произнес он уверенным голосом, не отводя взгляда от неба. «Сеич, я...» «Все, никто больше ничего не узнает, ты и я, в одной связке, как там у Высоцкого?» «Надеемся только на крепость рук, на руки друга и в битый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела». «Ты что, Сеич?» «А ничего, Макс!» Резко оборвал Самсонов и продолжил. «И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа». «Я теперь все понял, Макс, как нам поступить. Никому ни слова, только ты и я, и наши знания и умения. Понял меня?» «Пошли все обмозгуем получше», — сказал он. И, обняв Покровского за плечо, двинулся в сторону нейрохирургического центра, продолжая. «Кто здесь не бывал, тот не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес». А тем временем время отсчитывало свои коварные минуты и часы, которые неслись с такой скоростью, что медлить с решением было нельзя. Да и к тому же еще одно тщательное обследование показало, что улучшений-то нет. Вот так за всем этим нервозом прошло еще 3 часа. Наступал вечер. Покровский сидел в своем кабинете и, уставившись куда-то в угол, пускал кольца дыма своей сигары. Но внезапно тишину нарушил голос Людочки из селектора связи. «Максим Денисович, зайдите к Олегу Алексеевичу, он вас к себе вызывает». «Уже иду, Людочка, так и передайте ему». «Хорошо». «Ну, похоже, пора, Макс», — сказал он себе и положил сигару. По дороге в кабинет Сеича Максим прокручивал в голове весь процесс предстоящей операции, поэтому несколько раз не заметил, что к нему обращались его коллеги, и, не получая ответа на свои вопросы, удивленно разводили руки, отходя в сторону. «Чего это с ним, Марин?» – спросила одна из сотрудниц центра, которая направлялась к выходу. «Сама не знаю». «Съел, наверное, что-нибудь?» – зло отшутилась Марина. «Может. А ты чего, еще не переоделась? Рабочий день-то закончился. Тебя подождать? А то я не тороплюсь. Сегодня не могу отвезти тебя до дома». «Спасибо, Оль, но мне Сеич сказал остаться. Говорит, может быть, понадобится моя помощь на операции. Представляешь, всю ночь придется дежурить до самого утра, а в 10 уже и сам Меламед подъедет. Что-то у них серьезное случилось. Или, может, человек какой серьезную операцию ждет?» Тогда понятно, почему Покровский сам не свой по центру ходит. Удачи тебе, Маришка. Если что, звони. Мало ли что», сказала Ольга и, обняв подружку, вышла из центра. Марина, махнув Ольге в ответ рукой, поспешила за последними новостями к своим коллегам, которых оставили дежурить в эту ночь вместе с ней. «Ого! Кто это с нами?» «Да это сама Марина Латецкая, собственной персоной», послышался мужской голос из комнаты для персонала, куда вошла Марина. «Да будьте, Миш, хватит уже, не до шуток, ей-богу», строго ответила Марина, входя в помещение. «Скажите, пожалуйста, какие мы серьезные?» Продолжая гнуть свою линию, ответил Михаил. «Ты чего такая хмурая сегодня?» «А чего радоваться-то и веселиться? Вот дежурить до утра попросили с Покровским и Сеичем, вместо того, чтобы домой к семье ехать. Да и устал, как собака, если честно, ребят. Глаза аж слипаются». «Садись, Мариш, чайку будешь с нами?» — спросила ведущий анестезиолог-реаниматолог Тамара. «Можно, Томка. Я смотрю, и ты с нами сегодня в ночь. Как видишь, Марин. Ну, раз и тебя попросили, значит, ночь не из легких будет. Это уж точно», — ответила Марина и плюхнулась с тяжелым вздохом на диванчик. «Да чего мы все здесь молчим-то? Давайте, коллеги, выкладывайте, кто что знает», — громко спросил Тамара, заваривая чай из пакетика кипятком. «Меня попросил Сеич, чтобы я помог сегодня ему и Покровскому, если потребуется операция маленькой девочки. Там особый случай вроде. Точно не знаю, не скажу». Уже успокоившись совсем серьезно, ответил Михаил, один из ведущих нейрофизиологов центра. «Ребята, да все и так ясно, если взглянуть на наш состав со стороны. Операционная сестра? Анестезиолог-реаниматолог и нейрофизиолог. Чем не команда, а? А ведь еще Сеич и Макс Покровский, хирург и ассистент. Так что легкой ночки не будет, друзья. Поэтому всем рекомендую по Чайковскому и попробовать отдохнуть. Сознанием дела сказала Тамара, разливая кипяток по чашкам. Верно, Томка подметила. Миш, можно я обкимарю малек? Спросила Марина и, сделав пару глотков чая, поудобнее устроилась на диванчике. Том, пусть поспит, бедолашка. А ты лучше мне скажи, что думаешь по этому поводу? Спросил Михаил, беря свою чашечку с чаем. Пошли на улицу. Не будем Маринке мешать, а то совсем выдохлась девка с этой работой. Здесь и по дому, а заодно и подышим воздухом свежим, хоть и жара весь день стоит. Пошли, пошли, Том. На лавочке посидим, покумекаем на этот счет, ответил Михаил, и они вышли из комнаты и направились к выходу. А в это же самое время Максим открыл дверь кабинета Сеича и, входя, спросил, вызывал Сеич? Да, Макс, мне Миломед уже весь телефон оборвал, мол, как здесь, у нас дела обстоят, все спрашивает. И что ты ему сказал? Сказал, что процентов на 70 будем завтра оперировать девочку. А он что? Просил 7 раз отмерить и только в экстренном случае отрезать. Сеич, ты же сам все результаты последнего обследования видел. Не дотянуть нам до утра при всем нашем желании. Давай готовить к операции девочку. И свистать всех наверх, Олег. Макс, ты... Знаю, Олег, знаю, что делаю. Хочешь, я все на себя возьму? Рот свой прикрой. Ты что же думаешь, мол, Самсонов струхнул и друга бросил? А как же? Надеемся только на крепость рук, на руки друга и битый крюк. И молимся, чтобы страховка не подвела, подхватил Макс. Мы рубим ступени, ни шагу назад. Так что, за дело, коллега? Тогда за дело, произнес Самсонов, держа за плечи Макса. С Богом, Олег, ответил Макс и еще раз взглянул в глаза Сеича. И не увидев в них ни малейшего намека на страх и сомнение, вышел из кабинета в сопровождении настоящего хозяина своего слова. «Плохо ты обо мне думаешь, Макс. Самсонов никогда заднего хода не дает, раз обещал. Сеич, просто это мое дело. Теперь уже наше!» – строго перебил его Самсонов. «И хватит уже об этом. Пошли команду дадим, чтобы готовили операционную. И если спросят, то Миломед распорядился оперировать». Но это мое уже дело, как заместителя главного, понял? Спасибо, Сеич, я понял. Вот и ладненько. О, а вот и Людочка сама к нам идет. Люда, скажите всем тем людям из списка, которые я вам предоставил, чтобы они через 30 минут были в кабинете у Покровского. И еще, чтобы техники проверили оборудование в первой операционной. Так, Олег Алексеевич, ведь уже вечер, и техник только один дежурит, удивленно спросила Людочка. Так он же дежурит? Вот и пусть отдежурит. Вам ясно, Люда? Я один в поле воин, милая. А у нас, видишь, какая команда собирается. Так что разыщи техника и вперед. Ясно, Олег Алексеевич, ответила Люда и побежала за техником. Пошли, Олег, я тебе суть дела расскажу, сказал Максим, и они направились в его кабинет. Пока подготовка операционно шла полным ходом, в кабинете Покровского шла оживленная дискуссия по поводу предстоящей операции. Несмотря на то, что все были специалистами высшего класса, каждый из них прекрасно понимал, что риск будет очень большой. Но, тем не менее, все доверяли мастерству Покровского, верив в положительный результат операции. А в это же время в квартире семьи Александровых было так тихо, что, напрягая свой слух, можно услышать шажочки таракана, бегущего по стене на кухне, если бы он был и бежал на самом деле. Ольга была очень хорошей хозяйкой, поэтому таракана не могло быть по определению. Просто эта злая и какая-то мертвая тишина правила балом в этот вечер. Сергей первым нарушил молчание. «Оль, а может позвонить в центр и спросить, как она там?» «Я боюсь, Сережка, не могу и все. Чувствую, лучше утром прямо туда поехать и без всяких звонков. Мест себе не нахожу. А сейчас-то что нам делать?» – сказал растерянно Сергей. «Я вот иконку достала Матронушкину. Давай просто молиться, как сможет каждый из нас. Так и будем Господа и Матронушку просить, чтобы Дианка поправилась. Хорошо? Больше я уже и не знаю, что нам делать», – тяжело вздыхая, ответила Ольга. «Пожалуй, ты права, и от нас с тобой ничего не зависит. Все в руках Бога и доктора Покровского. Как он тебе, кстати, Оль, показался? Ты не поверишь, но я даже его лица-то толком не запомнила. Все как в тумане промелькнуло. А я вот очень хорошо его взгляд запомнил. Есть в нем что-то сильное и харизматическое. Мне кажется, он знает, что говорит и за что берется. Верю я ему, Оль. Верю». И Эх, твои слова да Богу в уши. Давай просто помолимся, Оль. Действительно, пожалуй, это единственное, что мы сейчас можем. Подойдя к Ольге, обнимая ее, сказал Сергей. Через минуту воцарилась тишина, и каждый из них по-своему стал просить помощи у Всевышнего. Соколиная гора, нейрохирургический центр. В дверь кабинета Покровского раздался стук. «Да, входите», – отвлекаясь от дискуссии, ответил Покровский. «Максим Денисович, все готово в операционной», – гордо доложила Людочка. «Это проверено?» «Да, техник сказал, что все в норме». «Ну что, команда, присядем, как говорится, на дорожку», – предложил Самсонов. «Вопросы есть у кого-нибудь?» «Да какие вопросы, Олег Алексеевич? Давайте просто сделаем это», – сказала Тамара. «Тогда вперед, экипаж», – скомандовал Максим, в голове прокручивая аналогию с великим советским фильмом, которая на этот раз как нельзя была кстати. И все направились в сторону операционной. Дальше каждый занялся своими прямыми профессиональными обязанностями. Покровский понимал, что медлить было нельзя, и поэтому решился пойти на еще один очень опасный шаг. Дело в том, что совсем недавно было завезено и подключено новое оборудование для нейрохирургического центра, которое было подарено одним из бывших пациентов. А так как он оказался человек не бедный, да еще и хозяин своего слова, что довольно редко в наше время, то оборудование поступило в течение недели. Но была основная проблема – профессионально работать на нем было некому. И решить ее можно было двумя способами. Либо командировать своего сотрудника в США на один месяц стажировки, что по бюджетным соображениям представлялось просто нереальным, либо сидеть и разбираться самим, поскольку ни в Москве, ни в Питере аналогов еще не было. Это оборудование позволяло наиболее точно и быстро в трехмерном измерении и изображении проводить операции на головном мозге. Но так как поступило оно совсем недавно, то применять его в деле, не разобравшись в сути вопроса, было бы опасно и неразумно. Была только обзорная презентация по техническим возможностям «Страйкер», да и то подготовлена самим Меломедом, без участия представителей и специалистов компании. На презентации, естественно, присутствовали все сотрудники центра, но именно Покровский, будучи человеком дотошным и педантичным, издержки профессии нейрохирурга, наиболее активно старался разобраться во всем, не раз ставя Меломеда в затруднительное положение своими вопросами и буквально доводя того до белого коленя. Аппарат назывался «Страйкер» – безрамная навигация в неотложной хирургии. С его помощью можно ускорить и облегчить экстренную операцию при внутричерепной гематоме травматического происхождения или при инсульте. Из этой лекции Максим помнил, что пробная операция была проведена в Казани в марте 2010 года у пациентки с рецидивом субдуральной гематомы. Врачи тогда смогли быстро удалить гематому полностью с помощью навигации, очертив ее границы, ликвидировать пневмокраниум и локализовать источник кровотечения. Загрузка томограмм и построение трехмерной модели занимает от 1 до 3 минут. Визуализация зоны интереса и планирования от 3 до 10 минут. Регистрация пациента на операционном столе от 1 секунды при использовании автоматической маски. До 5 минут при регистрации по точкам и совмещении поверхностей последовательно. Потратив несколько минут на планирование регистрации, нейрохирург получает возможность точно установить границы гематомы, очага разможжения или инсульта. Быстро выбрать оптимальную траекторию доступа и контролировать положение любого инструмента в операционном поле относительно структур головного мозга. В особенности эти преимущества проявляются при операциях на глубоких образованиях. Выигранное время с лихвой компенсирует все это, позволяет говорить о незаменимости такого хирургического инструмента, как нейронавигация «Страйкер», и рекомендовать его к применению во всех нейрохирургических отделениях, что уже является стандартом лечения нейрохирургических больных в клиниках США и Европы. «Ты сумасшедший! Псих!» – зашипел Сеич и кинулся к Максиму, увидев, что тот пытается запустить «Страйкер». «Ты что же, мать твою, творишь-то? Она нам поможет, Олег!» «Кто?» – хватая его за руки, заорал Сеич. «Новая аппаратура». «Это не концерт, Макс, где аппаратура играет. Мы не можем играть человеческими жизнями». «Играть нет, но спасать должны, мощь Сеич», – утвердительно ответил Максим, прямо глядя ему в глаза. «Диск принеси». «А? Что? Какой диск? Чего ты сказал?» «Диск, говорю, принеси, тот, который систему активирует. Тебе же его Меломед дал на хранение. Давай, Олег, не тормози, дружище. Поверь, там не так все сложно, как кажется на первый взгляд. Нам нужно выиграть время, и эта аппаратура нам в этом поможет». «Давай быстрее, я должен успеть запустить диск до того, как здесь все появятся», В моих действиях не должно быть никакой робости. Просто уточнить некоторые моменты в работе. И все, Олег, ты понял? Че стоишь? Дуй за диском. Ой, не нравится мне все это, Макс. Ты же не псих. Ну скажи мне, не псих? Им можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь. Убедительно сечь или продолжить? Напирал Максим. «А что же ты со мной делаешь, гад? Ты же мне всю душу наизнанку выворачиваешь!» – взмолился Сеич. «Сеич, послушай, смотри мне в глаза, слышишь?» «Ну, чтоб тебя, мы обычные с тобой люди, которые просто спасают чужие жизни. Работа у нас такая, Сеич, работа. А кто наш с тобой завтра жизни спасать будет? Пушкин? Бог? Поверь, он все видит, Сеич, он справедливый». «Может, и так все, Макс, но Меламед нас четвертует, если узнает, что мы операцию раньше срока провели, не доложив ему и не получив разрешения, да еще и с применением нового оборудования, опыта работы с которым ноль!» «Да, так именно все и будет. Зато как нам завтра родителям девочки в глаза смотреть, с гордо поднятой головой или взор потупив, решать тебе, Олег». «А если бы аппаратуры новой не было здесь, как бы ты поступил, Макс, как? Оперировал бы той, что есть, Сеич. Но она же, вот она, перед нами, эта долбанная новая аппаратура, черт ее побери. Нас с тобой же всю оставшуюся жизнь совесть жрать будет, если, не дай бог, ребенка не спасем. Что мы будем думать и чувствовать? Что ты будешь чувствовать, Олег? Только протяни руку, только протяни, мать ее, эту чертову руку!» «Руку, говоришь?» «Знаешь, однажды мы с пацанами в деревне пошли в лес войнушку играть. Я об этом, Макс, никому не рассказывал. Ты первый, кто это слышит. Все бы ничего, но угораздило нас забрести на болото. Самый бойкий из нас предложил сократить путь домой и пойти напрямик по проложенной старой гате. Но все боялись этого места, а в деревне говорили, что там черти живут. Мы, чтобы не показаться трусами, согласились, и лишь один был против этого. Но семеро одного не ждут, как говорится. Пошли напрямик, ехидно посмеясь над струсившим пацаном, который пошел в обход. Мы уже представляли, как в деревне будем его дразнить за трусость. Особенно не унимался самый бойкий здоровый из нас. Но случилось так, что оступившись, мы с еще одним парнишкой провалились в вязкую топь и стали тонуть. «А что тот здоровяк-то помог?» – с интересом спросил Макс. «В том-то и дело, что он струсил и убежал, испугавшись самой ситуации». «Так кто же помог-то, Сеич?» «Из последних сил мы стали орать и звать на помощь». «Люди услышали?» «Нет, Макс, люди не услышали. Услышал тот пацанчик, который струсил и пошел в обход. Он-то и спас нас». «Но как? Ведь он был самым слабеньким, как я понял». «Может, физически он и был слабоват, Макс, но только не духом. Вот в чем была его сила. Такое нельзя передать словами. Это нужно увидеть, а еще лучше на себе прочувствовать, не дай бог, конечно». «Что у него самого хилого среди нас могло получиться? Но он упорно продолжал нас спасать. Самое ужасное, что двоих одновременно. Иногда то один почти уйдет под воду, то другой. А палка у него была всего одна и всего две руки. Так и барахтались кто как мог. В один момент я уже попрощался с жизнью». «Ну, а как все закончилось? В смысле, как спаслись вы?» «Ты не поверишь, но порыв ветра сломал огромный сук сухого дерева, который упал прямо передо мной, и это позволило мне за него уцепиться, пока он вытаскивал другого парнишку. Ну а уже после помог и мне выкарабкаться на гать. Что это было? Чудо? Бог спас? Я не знаю. Но то, что это похоже на рассказ о лягушке, которая не сдавалась и спаслась, сбив молоко в масло, это уж точно. Мы тогда как заново родились и поклялись в вечной дружбе. Нашего спасителя Мишкой звали. Мы его еще шишкой дразнили, за огромную шишку на макушке. Знал бы я сейчас про эту его шишку, а тогда...» «В смысле, Сеич, ты о чем?» «О том, Макс, что это была не шишка, а опухоль. Теперь ты знаешь историю, как я стал врачом. Мишка прожил еще 2 года и умер. Ну а я тогда дал себе слово, что буду лечить людей. И если бы не ты сейчас...» «Ты о чем, Сеич?» «Да о том, Макс, что ты напомнил мне того мальчишку в лесу, который нас спасал. Понимая, что это сделать невозможно». «Офигеть, Сеич!» «Да нет, Макс, просто рано или поздно я все равно должен был кому-то рассказать о той истории в лесу на болоте. И вполне логично, что ты услышал о ней первым». «Ну а что со вторым твоим другом, которого тоже вместе с тобой Мишка спас?» «Нет его, Макс. В Афгане погиб. Может, от судьбы не уйдешь. Так вместе с танком и сгорел. Ты теперь понимаешь, как сильный поступок отдельно взятого человека может повлиять на твою жизнь в целом. «Вот такие дела, брат», – тяжело вздыхая, произнес Сеич и хлопнул по плечу Макса. «Давай просто спасем жизнь девочки, Сеич». «Да, Макс, спасем. Я за диском», – ответил Сеич и скрылся за дверью. Через некоторое время они уже вместе сидели и просматривали информацию, которая содержалась на диске. «Макс, ты уверен, что все понимаешь?» – неожиданно спросил Сеич. «Так это же умная машина. Ее только нужно правильно настроить, и она не подведет. Давид Аркадьевич давно хотел все это использовать, а он далеко не простачок в работе. Сам знаешь, Олег». Неожиданно дверь приоткрылась, и послышался голос Тамары. «Вот вы где! Предоперационная подготовка проведена. Все в норме, без осложнений. Когда начинаем?» «Все, через 20 минут, Тамар», – ответил Покровский, пожирая глазами информацию с диска. «А что это вы смотрите?» – спросила она и приблизилась к монитору. «Да это страйкер в действии. Меломед позаботился о своих пациентах», – ответил Сей, чтобы Максим не отвлекался. «Да, молодец все же у нас, старик. Всегда много со временем идет. Ладно, я пошла, встретимся в операционной». «Через 20 минут мы будем», – ответил Сей, не отводя глаз с экрана. Максим мысленно повторял каждое движение и старался ничего не упустить из того, что видел. Вскоре экран засветился неподвижной заставкой фирмы «Страйкер», и это означало одно – пора. «Я же говорил, что в принципе несложно. На фильм «Аватар» местами похоже, я его в 3D смотрел». «Да, конечно, фигня. Только у «Аватара» был бюджет 250 миллионов долларов, а так ничего сложного. Ты в себе, Макс?» «Да, а что, незаметно?» «Заметно, заметно. Ладно, помогу, чем смогу. Думаю, справимся», – ответил Сеич и нажал кнопку «Off» на дистанционном пульте. «Нужно еще мобильный наш с тобой отключить. Вдруг Меломед будет звонить. А я уверен, что будет. А мы их оставим дежурной сестре, а ей скажем, чтобы ответил, мол, вышли покурить и все такое». «Конечно, он не поверит, но это может и выручить. Главное, чтобы не приехал неожиданно». «А вот это точно, Олег. Ну что, с Богом?» «С Богом». В операционной все было готово, и Покровский произвел инструктаж. «Коллеги, нам предстоит сегодня сложная операция по удалению и устранению последствий субдуральной гематомы. Действовать нужно предельно быстро и слаженно. Пациент – 5-летняя девочка. После травмы прошло примерно 6-8 часов, и до утра ждать не приходится, как вы сами все понимаете. Вся ответственность операции лежит на мне и Олеге Алексеевиче». «Максим Денисович, а что Меломед вам сказал?» – спросил Михаил. «Действовать строго по ситуации. Так вот, ситуация требует немедленной операции. Каждый следующий час может принести необратимые последствия до пациента. Вопрос у кого-нибудь есть?» «Вы наш командир, Максим Денисович, командуйте, а мы за вами», – ответила Марина. «Использовать будем новое оборудование «Страйкер». Загрузкой томограммы и построением трехмерной модели займусь я. Визуализация зоны интереса и их построения на тебе, Олег. Ну а дальше все как обычно. С помощью навигации будут отчетливо видны границы гематомы. Проникаем и ликвидируем пневмокраниум. И полностью локализовываем источник кровотечения. Если все ясно, то за работу, друзья», – уверенно произнес Максим. «Поехали», – добавил Сеич. Привыкать к новому всегда очень сложно, а тем более в таких экстремальных ситуациях. Но Покровский все выполнял со знанием дела и предельно точно. Сеич старался не подвести своего сумасшедшего коллегу и сосредоточил внимание на работе «Страйкер», который, нужно признаться, работал как часы и впечатлял скоростью и точностью выполнения решений нейрохирурга. Марина, забыв об усталости, как хорошая хозяйка, всегда знающая, где дома находится тот или иной предмет, ассистировала просто великолепно. Не зря ее не отпустил Меломед в другой центр, когда она собиралась уйти на лучшие финансовые условия, а сам нашел возможность решить данную и, надо отметить, непростую проблему. Также очень важным было присутствие Тамары с Михаилом. Тамара постоянно контролировала действия анестезии, Михаил же наблюдал за функционированием нервной системы пациента и занимался так называемым нейромониторингом, потому что иногда необходимо электрофизиологическое исследование участков нервной системы. «Марина, глаза!» – неожиданно произнес Покровский. Это означало вытереть пот со лба, который образовался от внутреннего напряжения. «Сейчас, Макс Денисович!» – мгновенно среагировала Марина на просьбу Максима. «Спасибо, милая, продолжаем. Немножко уже осталось», – усталым голосом ответил Покровский. «Макс, я тобой горжусь, все выходит отменно», – прошептал Сеич на ухо Покровскому. «Сплюнь, Сеич, не каркай раньше времени, лучше с аппаратуры смотри». «Да я смотрю, смотрю, видел бы ты себя со стороны». «Чего?» «Да ты как сам бог оперируешь, как будто ты и аппаратура одно целое». «Сеич, хорош бубнить под руку», – недовольно прошепел Покровский. «Завершаем, ребята. Теперь твой последний аккорд, мистер ассистент». «Есть, начальник». «Докладываю. Проверка изогнутым зондом показала, что в подкостных местах сгустков крови не наблюдается. Изымаю зонд и отсос с мягким катетером». Гематома полностью удалена, и источник кровотечения локализован путем обшивания ветвей средней оболочечной артерии. Фиксирует двумя швами к твердой мозговой оболочке последний участок. Вот отлично, Олег. Только и успел сказать Покровский, как в глазах у него все потемнело и поплыло размытыми кругами. Немного пошатнувшись, он сделал два шага назад и, выставив руку, уперся в стену. «Что с вами, Макс Денисович?» Как всегда вовремя все заметила Марина и в одну секунду оказалась рядом с Покровским. «Голова что-то кипит внутри и кружится», – слабым голосом ответил Покровский. «Миша, подмени Марину быстро и веди Максим на свежий воздух, срочно! На, ватка с штырем дай ему!» – мгновенно среагировала Тамара. «Все, Макс, мы без тебя все закончим, иди, брат, отдохни. Марина мне поможет с повязкой». «Мавр сделал свое дело, Мавр может отдыхать», – гордо сказал Сеич, завершая операцию. «Все, Маришка, фиксируй». Когда Михаил распахнул двери и вывел Максима на улицу, то свежий ветерок легкой прохладой освежил бледное и взмокшее его лицо. Покровский вздохнул полной грудью и поднял глаза вверх. На него смотрело ночное небо, полное ярких светящихся звезд. «Ну ты как, Макс?» – спросил Михаил, помогая Покровскому сесть на скамейку. «Фух, полегчало, малек. Да все окей, Миш. У тебя сигаретки не будет?» «На тебе лучше на шатырь вместо сигаретки», – сказал Михаил и протянул ватку Покровскому так, чтобы тот вдохнул немного на штыря. «Фу! Ух! Убери же! Аж до слез пробило!» – недовольно буркнул Покровский, отводя руку Михаила в сторону. «Хорош уже, хватит! Фу! Ну и зараза! Так ты дашь сигаретку или мне за сигарой сходить к себе в кабинет?» «Сиди уж здесь, сигары ему еще! На свою сигаретку, держи!» Слегка улыбаясь и щелкая зажигалкой, ответил Михаил. Покровский затянулся сигаретным дымком, и вдруг его взгляд поймал яркую звезду, которая падала за горизонт, оставляя яркий шлейф за собой. «А это к счастью», – подумал Макс и проводил глазами последний миг той звезды в небе. В то же мгновение в квартире у Александровых. «Ой-ой, смотри, Сережка, звезда падает в небе, это к счастью! Загадывай скорее желание!» – звонко крикнула Ольга, когда увидела за окном в небе падающую звезду. «Где? Ага, где? Ага, вижу, вижу, загадываю!» – эмоционально крикнул Сергей и, держа в руках фотографию Дианы, опустился на колени. Увидев это, Ольга подбежала к Сергею и, обняв мужа, произнесла: «Это наше единственное желание, Господь всемогущий. И если ты меня слышишь, то убереги мою девочку от всяких бед и страданий. Не забирай ее от нас. Прошу тебя, услышь нас и наши молитвы». На глаза Сергея накатились слезы, и он не выдержал и зарыдал. Но зарыдал не от слабости, а скорее от беспомощности. Весь день он старался быть сильным и делать все зависящее от себя самого. Но теперь все было в руках Господа и врача Покровского. Поэтому оставалось только молиться и ждать до утра. Они даже не заметили в небе вторую падающую звезду, которая, как знать, может, была и ответом на их молитвы и просьбы. Так они вместе простояли до самого утра. Нейрохирургический центр на Соколиной горе в то же время. Докуривая сигаретку, Максим мысленно прокручивал свое каждое движение на операции. «Нет, все должно у меня получиться. Должно и все тут. Никаких неожиданностей во время операции не было. Все решения принимал осознанно и последовательно». Вдруг ход его мыслей неожиданно прервала еще одна падающая звезда. «Вот тена, еще одна! Бывает же такое!» – удивленно подумал Максим и, затушив сигарету, бросил ее в урну. «Ты как здесь, старик?» – послышался знакомый голос Сеича. «Не поверишь, но я смотрю на ночной звездопад в небе». «Так это ж к счастью, Макс! Очень бы этого хотелось, Олег! Пойдем по чашечке коньячку хлопнем, а?» «С удовольствием, Олег! Но мне домой нужно ехать. Обещал своим, что как все закончится, то сразу приеду». «Да ты с ума сошел? Иди хоть часика два поспи, а уж потом за руль садись. Ты себя в зеркало видел? Как смерть бледный. Прости, Господи, не к месту будет сказано», – недовольно продолжал Сеич. «Вот вы где прячетесь. Я уже устала вас искать по всему центру», – послышался голос дежурной сестры Нины Константиновны. «Что случилось, Нина Константиновна?» – спросил Самсонов. «Давид Аркадьевич уже три раза звонил и просил ему срочно перезвонить». «Началось! Ну, я пошел звонить», – спросил Олег, понимая всю свою ответственность за происходящее в отсутствии главного врача. «Погоди, Сеич, спасибо тебе за поддержку, но это уже моя проблема, мне ее и решать». «Нет, Макс, я...» «Не ты, Сеич, а я», – перебивая Самсонова и направляясь в сторону центра, сказал Покровский. Покровский не боялся Давида Аркадьевича, он верил в справедливость и мудрость его решений. Да и тем более отношение к нему всегда было уважительное у Меломеда. «Да, он нарушил субординацию, но ведь это ради спасения жизни и во благо. А если будут серьезные проблемы, то разрешить их можно только на профессиональном уровне и никак иначе. А именно, удачный или неудачный исход ночной операции, с последствиями или без. Поэтому, идя по лабиринтам и коридорам центра, он сначала направился в реанимационное отделение, куда доставили Диану. «Как она?» – спросил он, увидев Тамару с Мариной. «Все в норме, Макс Денисович. Вы лучше пойдите отдохните хоть немножко. Мы сами здесь справимся. Вы свою работу сделали, теперь остальное за нами. А утром, когда Меламед приедет, на конференции будут представлены все результаты операции. Думаю, результат удивит многих». Гордо и сознанием дела ответила Марина. «В самом деле, шли бы вы отдохнули, Максим», – добавил Тамара. «Уже ухожу», – ответил Покровский и направился к Нине Константиновне, где находились их сейчас мобильные телефоны. Звук своего мобильника Покровский услышал сразу. «Нина Константиновна, я уже здесь. Момент!» Подбегая и буквально выхватывая из ее рук телефон, крикнул Максим. «Алло, Покровский слушает». «Очень хорошо, что слушает. Ты мне ничего не хочешь сказать, Максим?» Вопрос явно был риторическим. «Доброй ночи, Давид Аркадьевич». «Ни утра, ни дня, ни вечера, Максим. Не находишь странным, что доброй ночи?» «А вы еще не спите, Давид Аркадьевич?» Вылетел у Покровского. «Раз меня слышишь сейчас, то выходит, не сплю, Максим. Я даже знаю, почему или даже из-за кого». «Неужели соседи подвели в эту ночь?» Неожиданно даже для себя продолжал Покровский. «Максим, мы не на вечере юмора, и ты не Жванецкий, поэтому давай говори все, как есть, на чистоту». «Ослушался, сукин ты сын? Прооперировал пациента?» «Давид Арка... Да или нет? Я... Да или нет?» «Да». «Значит так. Сейчас спать домой, а завтра в 10, чтобы как штык был на конференции. Опоздаешь хоть на минуту – уволю». Максим хотел рассказать все подробности операции, но не успел, так как в трубке раздались короткие гудки. «Домой? Так домой. Да, действительно, поеду и отдохну немножко. Да заодно и моим будет спокойней, когда меня дома увидят», – подумал Максим. «Ну что, Макс, смотрю, не в себе я, Меламед?» – спросил Сеич, понимая всю ситуацию. «Сказал, уволит, если даже на минуту завтра опоздаю. Поеду домой, а утром буду удар держать». «Будем», – поправил его Сеич. «Спасибо, Олег, но дальше я сам». «Мы сами», – гнул свою линию Сеич. «Послушай». «Да не хочу я! Сейчас марш в душ, затем спать, а потом я тебя бужу и едешь домой. И дай мне ключи от своей тачки. Получишь их только через 3 часа, ясно? Будильник я заведу. Вопросы есть?» «Олег, вопросов нет!» – отрезал Сеич, и они направились в сторону кабинета Покровского, где Максим отдал ключи от машины, принял душ и лег спать. Сон был коротким. От нервного напряжения, которое сотрясало весь день Максима, он просто не мог заснуть. Просыпаясь, он пытался вспомнить фрагменты своих коротких снов, но все было бесполезно, да и снилась всякая нечисть, как в фильмах ужасов. «Не, с меня хватит, лучше поеду домой, может, там хоть отпустит», – подумал Максим, просыпаясь в очередной раз. «Черт, ключи же у Сеича!» Хотя он наверняка их себе на стол положил в своем кабинете, но решение оказаться дома было настолько сильным, что, быстро одевшись, Максим уже через несколько минут был у двери кабинета Сеича. Максим повернул ручку, и она тихонько, и, что самое главное, не скрипя, открылась. Сеич кемарил прямо в кресле за своим столом. На столе действительно лежали ключи от машины Покровского, а рядом с ними красовался старый будильник с таким ненавистным и противным для многих звонком из далекого советского прошлого. Сеич, конечно же, тоже ненавидел звонок будильника, но ценил этот звук за 100% эффект пробуждения. Максим постарался бесшумно взять ключи со стола, и это ему удалось. Сеич лишь сладко засопел и повернул голову в сторону. Будильник должен был зазвенеть точно аккурат в 6 утра. «Ну и обманщик ты, Сеич», – подумал про себя Максим, понимая, что сделано это было специально. Сеич хотел, чтобы Максим ехал домой утром, когда будет совершенно светло на улицах города. Но Покровского уже было не остановить. Уж очень хотелось быстрее домой к Настене и Темке. Максим тихо вышел и прикрыл дверь. Путь до машины занял немного времени. Единственной, кто попался ему на глаза, была Нина Константиновна. «Вы уже уезжаете, Максим Денисович?» – спросила она. «Поеду, Нина Константиновна. Да и устал я порядком за сегодняшний день. Подождали бы до утра. Зачем в темень-то такую ехать? Нужно привести себя в порядок, а то завтра к 10 на ковер к Меламеду». «Да знаю, знаю. Эх, столько вы добра делаете людям. «Да разберется, старик, я не сомневаюсь», — сказала она и тяжело вздохнула. «Тогда до завтра, вернее, до сегодня уже», — ответил Максим и усмехнулся. «Но я-то вас уже не застану. Смена моя закончится, и вас уже встретит Дарья Захаровна. Счастливо, Нина Константиновна». «Дай бог, не последний раз видимся», — ответил Максим, прикрывая за собой входную дверь в нейрохирургический центр. «Тьфу ты, типун тебе на язык, окаянный! Ересь-то какую несешь? И в дорогу еще! Ох, сами не знаешь, что творят! Прости их, Господи, и души их грешные!» Перекрестившись, недовольно проворчала она ему вслед. Но Покровский уже не слышал ее ответа. Ему только хотелось одного – быстрее добраться до дома. На улице стояла просто мертвая тишина после бурного и разгоряченного дня, который просто иссушил всех своей духотой. Город замер и затих. Похоже, он набирался сил для следующего непростого дня. А следующий надвигался действительно непростой. Это будет пятница – самый кошмарный летний день для всех автомобилистов и жителей нашего города. Именно в этот день недели все люди как будто сходят с ума и срываются с цепи уже с самого раннего утра. Пенсионеры и пожилые люди уже часов 6 с заготовленными накануне продуктами, с домашними любимцами, высунувшими языки и морды в окна машин и жадно хватающими за газованный и разгоряченный воздух от раскалившейся дороги, все они держат путь на свои загородные участки. И при таком огромном количестве машин они в большинстве случаев являются настоящими чайниками в управлении своих транспортных средств. Зная это, они стараются убраться из столицы гораздо раньше основного потока любителей природы и шашлыка. Утром получается настоящая каша на дорогах. Одни едут на дачу, другие на работу, третьи на строительные рынки за стройматериалами, четвертые по магазинам и спа-салонам, чтобы прекрасно выглядеть на фоне природы перед мужьями или любовниками. Пятые едут на рынки за продуктами и фруктами для своих детей, которые славно отдыхают на дачах с бабушками и дедушками. Одним словом, караул. Зная все это, Максим гнал свою Хонду по пустынным улицам, иногда сбавляя скорость в тех местах, где обычно караулят гаишники. Вас хотят поиметь, главное, чтобы вы попались, и неважно за что. За превышение скорости, за неправильный проезд перекрестка, сигнал светофора которого зачем-то вдруг вместо последовательных и обычных сигналов днем, вдруг неожиданно начнет мигать желтым ночью, сбивая с толку ошарашенных и удивленных автолюбителей, притормаживающих и в панике начинающих вспоминать правила помехи справа и искать в темноте знак главной дороги. Максима иногда останавливали и почти всегда просили дышать в трубочку, но он знал почему. После трудных и многочисленных операций у него всегда были уставшие красноватые глаза. Это постоянно подчеркивали гаишники, когда им приходилось его отпускать, не найдя ничего запрещающего для управления транспортным средством, как они сами же любят говорить. Путь Максима лежал через многочисленные эстакады, которые были построены, чтобы хоть как-то разгрузить задыхающийся от машин город. Но и такое большое количество эстакад и колец вокруг Москвы все равно не спасало от поглощающих всех и вся пробок. Максим любил возвращаться домой под самое утро, поскольку почти не было машин на дорогах, и лишь уборочные машины спокойно и медленно делали свое дело, чем-то напоминающие аквариумных улиток, бороздящих стенки своих аквариумов. Зимой уборку снега и обработку дороги всевозможными реагентами, летом поливая асфальт водой, чтобы прибить пыль и отмыть бордюры от оседающей за день грязи и копоти. В эту ночь на полив дорог было брошено достаточно много техники, очевидно, перед пятницей, так как в субботу уже город опустеет. Тем и странным кажется такое решение городских властей, а не лучше бы в субботу этим заняться, когда и машин будет меньше, и пешеходов на улицах. Но у нас ведь так всегда. Даже дороги ремонтируют в самый час пик, а не ночью, когда для всех было бы гораздо удобнее. Сначала уложат и разукрасят яркой краской бордюры у всех домов, а потом все разломают и достроят съезды перед подъездами для инвалидов. А сразу нельзя обо всех подумать. Понимая, как расширяется Москва, почему не начать в обязательном порядке строить подземные парковки под каждым новым домом? Причем так, чтобы машинное место было на каждую квартиру, независимо, есть машина или нет, даже лучше по два места, так как скоро наступит время и у всех семей будут не по одному автомобилю. Неожиданно все эти мысли нахлынули на Максима в таком количестве, что он проскочил свой поворот. И ему теперь пришлось делать целый круг, чтобы вернуться. «О, черт!» – произнес он в сердцах и надавил на газ, чтобы нагнать теперь уже упущенное время. Машина, взгвизнув шинами на повороте, пошла на второй круг.